4 и 5 августа Синьфа, UPI, индийская газета Rising Europe и сайт Национального комитета Демократического Конго по изучению ИЗЧ передали заявление представителя комитета по мирному объединению Родины колониальному суперлакею Пакенхе ничем не оправдать свои проамериканские предательские преступления.